Глава 25. Выходила я вечером из офиса на буквально подгибающихся ногах. И раньше случалось вымотаться, но сегодня это совсем другое. Тут уже, что называется, и душа больше не лежит, да еще и это напряжение каждую секунду. Перманентный поиск подставы везде и всюду. Голова трещала, глаза пекли, шею свело. Первая злость и даже боевой задор, внушенные иронии, схлынули, и хотелось разреветься. Нет, не сдаться, а именно пореветь чуток, выпуская напряжение дня. И заодно отпустить сверлящий мозг вопрос «почему?». Почему за меня взялись так по-жесткому? То есть понятно, что повышения мне и так не видать, но тут уже задействован сценарий «сожрать заживо». Но почему? Ни черта узнать мне не светит, очевидно. На стоянку выползала чуть ли не по старушечьи ноги волоча, но ровно до того момента, как не увидела Ронана, что стоял небрежно привалившись бедром к моей малолитражке. Все прохожие, причем обоих полов, пялились и оглядывались на него. Но сам Дизель, задрав голову, смотрел в небо. Я же только раз взглянув на него, будто получила малюсенький, но действенный заряд бодрости. Можете сколько угодно натирать об этого роскошного ковбоя свои похотливые и завистливые глазенки, а трогать позволено только мне. И плевать, как это надолго и насколько все не взаправду. «Привет!» — махнула я рукой, привлекая его внимание. Небось, Ронни его прислал отыграть обязательную жениховую программу. «Как ты?» — сверкнул Ронан улыбкой, но вот глаз его она не достигла. Шагнул ко мне навстречу и обнял. Я обхватила его торс в ответ. «Надо, значит, надо». К тому же это довольно приятно, особенно если не тыкать себя постоянно в то, что между нами ничего настоящего, кроме секса. Ведь все остальное совершенно неопределенно и могло мне почудиться сегодня ночью. Многие вещи в этой жизни бывают хороши и совсем реальны только ночами, а при свете дня они становятся иллюзией. Но, как ни странно, Дизель не ограничился формальным демонстративным объятием. И даже целоваться не полез, как и зажимать провокационно. Он просто буквально завернул меня в свои мощные длинные ручищи, уткнулся лицом в макушку и так и держал. Минуту, вторую, молчал, ни намека на лапанье. И меня вдруг это так расслабило, что я чуть не повисла сама на нем, обняв вокруг крепкого торса уже по-настоящему неформально, получая от этого удовольствие, опираясь, не пытаясь освободиться и прекратить показуху. «Что-то случилось?» — пробубнила в его грудь. «Угу», — ответил он и протяжно вздохнул, отчего в его груди гулко завибрировала. «Пойдешь со мной на свидание, Кэти, котенок?» «Сейчас?» — удивилась я. «Устала». Он провел ладонью вдоль моей спины и принялся нежно разминать затылок, а я и не подумала сдержать довольный стон. «Просто посидим и выпьем полчасика всего». «Что-то случилось, серьезное». Теперь я уже не спрашивала, сердце защемило, и напряжение стало стремительно возвращаться. Ронни раздумал брать меня в шоу. Вообще я стала без надобности, поэтому прислал Ронана с типа утешительной миссии «Своди, красавчик, девушку на свидание и укажи на дверь как-то помягче». Учитывая мою пожизненную везучесть в любых взаимодействиях с представителями мужского пола, такой сценарий весьма вероятен. «У меня дед нашелся». Неожиданно прямо выпалил Дизель, и руки, обнимающие меня, напряглись. «В смысле?» Не сразу я переключилась из режима «К тебе летит очередная подстава, Кэтрин». «Как это нашелся? Разве вы все не сироты?» «Мы все и были сиротами так или иначе, Кэти, пока Ма и Па нас не взяли, но это другое. Дед мне родной, в смысле биологический родственник, вдруг?» «Так, секундочку». Вскинув голову, я завозилась в его захвате, стремясь посмотреть в лицо. «Ты хочешь сказать, что невесть откуда у тебя объявился родственник, о котором раньше ни слуху, ни духу?» «Ага, так и есть, узнал обо мне и прислал адвоката». «Ну да, и совершенно случайно. Это произошло именно сейчас, когда ты стал знаменитым и совсем не бедным парнем». Не скрывая язвительности, спросила я. «А до этого где его носила? Значит, пока ты по приютам мыкался, то и даром не сдался, а теперь явился. Мы еще разберемся, что это за дед такой». «Воу-воу, погоди воевать за меня, котенок мой царапучий!» Рассмеялся Ронан, снова прижимая меня к себе и покачал нас. «И то верно, чего я вмиг завелась, откуда это мы, разберемся? Ты сдурела, Кэтрин!» «Прости, я не в свое...» «Тш!» — шикнул на меня нахал татуированный. «Не порть мне кайфовый момент!» «Какой? С чего бы?» «Первый раз ты пыталась воевать не со мной, а за меня!» «Это не то, в смысле... Ну, ты сам не находишь это все крайне подозрительным. Ронни в курсе?» «В курсе, и выдохни, там все не так, как ты подумала. Мой дед, ну, он какой-то дохрена крутой перец, только больной очень. И вообще не знал, что его сын успел обзавестись ребенком до того, как сам... Короче, там долгая история. И это, Кэти, как насчет навестить его со мной?» «Навестить?» — опешила я. «Твоего незнакомого крутого деда с тобой?» «Ну да». «А почему я?» «Потому что ты моя невеста». «Не настоящая». — возразила я. Ронан положил мне свои горячие тяжелые ладони на плечи и отстранил. Пристально посмотрел в глаза. «Кто сказал?» И ни тени улыбки или отблеска насмешки во взгляде. Вызов моей смелости. «Но договор...» — начала мямлить я, действительно пугаясь его необычно серьезного настроя. «Плевать на него, Кэти». «С чего вдруг?» «А разве вдруг?» «Вдруг было у нас с тобой в том баре, сейчас все не так. И мы с тобой уже большие мальчик с девочкой, чтобы прикидываться ни хрена не понимающими». «Ронан, ты...» Он прижал большой палец к моим губам. «Ты мне сейчас не начинай придумывать, почему все это хреновая идея. К деду поедешь со мной? Или просто сперва посидим где-нибудь?» Я выдохнула воздух, набранный для озвучивания своих возражений. «Поеду. И давай сегодня тогда без свиданий, ладно? Только знаешь, может, мы домой быстренько смотаемся, я хоть освежусь, выгляжу наверняка ужасно». «Брехня, ты просто восхитительно. Всегда». «Подлиза!» — усмехнулась я, покорно отдавая ему ключи от своей машины. «О, да!» Подмигнул Ронан и галантно распахнул передо мной дверцу пассажирского сиденья. «Я в этом хорош, согласись. Тут уж спорить не имеет смысла. Этот парень своим ртом способен творить настоящую секс-магию. Но еще бы, столько практики. А ну стоп, Кэтрин. От таких мыслей добра не будет, причем исключительно тебе». Следующие минут 40 я наслаждалась просто ездой по городу, просто бездумным созерцанием мелькающих за окном машин городских видов и просто картиной мужских рук, уверенно лежавших на руле. Мы почти не разговаривали, но наше молчание было каким-то по-домашнему уютным. Как будто это обычный рабочий день, в конце которого мой парень забирает меня с работы и везет домой. «А ну стоп, Кэтрин!» «Тебе что-то из крайности в крайность сегодня швыряет». Клиника, к которой мы подъехали, явно была из числа элитных. Уже с приемного покоя становилось понятно, что все это сверкающее великолепие не для простых смертных. Что же, начинаю верить, что этот невесть откуда взявшийся дед, не какой-то аферист, что решил отхватить кусок от моего... ну и ладно, пусть будет моего ковбоя. «Мэм, мне нужен мистер Райт, я к нему с визитом», — сообщил Дизель на вопрос странно пялившейся на него даме средних лет в приемном покое. В прямом смысле странно, потому как, едва подняв глаза на возвышающегося над стойкой ресепшена Ронана, женщина застыла, как олень в свете фар, и мне стало казаться, что она вот-вот хлопнется в обморок. «Он ждет меня, в смысле должен, я Ронан Салливан». Никакой реакции. Я уже собралась пощелкать пальцами перед лицом дамочки со соловевшим взглядом, как Дизель улыбнулся ей в своей трусоснимательной манере и произнес слегка протяжно: «Пожалуйста». Сотрудница клиники, мигом покраснев, как юная школьница при виде улыбнувшегося ей капитана школьной футбольной команды, резко вздохнула, будто ее ткнули шокером, и тут же засуетилась. Вызвала кого-то по внутренней связи, куда-то метнулась и примчалась обратно, но уже не одна. Вслед за ней появились еще две медсестры и стали сновать по приемному покою, явно изображая занятость, а на самом деле просто зыркая на Ронана. «Ну или я просто сама себя накручиваю. 100 лет спустя, ну или 5 минут, появился, наконец, представительный мужчина в белом халате и очках в золотой оправе. «Мистер Салливан, я доктор Амит Варма, личный лечащий врач мистера Райда. Мы были предупреждены о возможности вашего посещения, а также о предположении, что этот визит может сильно взволновать моего пациента. Хотите сказать, что мы зря пришли, и вы нас не пустите?» Насупился Ронан и, видимо, непроизвольно стиснул мою ладонь в своей. «Нет-нет, что вы!» — всплеснул руками доктор. «Я просто предупреждаю вас о том, что мистеру Райду может понадобиться моя помощь. И поэтому, и только поэтому я настаиваю на своем присутствии во время вашего визита». «Ну, тут я не знаток, раз вы говорите, что так надо...» Пожал широкими плечами мой ковбой, и сзади кто-то тихонько ахнул. Хотя, опять же, мне могло и почудиться. «Я, возможно, лезу не в свое дело, но мне кажется, что твоему деду было бы приятнее впервые увидеть тебя без посторонних». Негромко шепнула я Ронану. «В конце концов, доктор может просто постоять рядом. Наверняка там есть большие окна, через которые сотрудникам клиники все прекрасно видно. А там посмотрим, если дедушке вдруг станет хуже, то врач сможет сразу зайти». «Думаешь?» — передернул плечами мой внезапно растерявшийся ковбой. «Знаешь, пожалуй, ты права. Раз дед сам хотел меня увидеть, то не должен ведь особо расстроиться при моем появлении, да?» «Уверена, он будет счастлив, а от счастья редко умирают». Тихонько пожала я его руку и попыталась вытащить свою из крепкого захвата. «Ты иди, давай, ну же!» «Док, дайте нам хотя бы несколько минут наедине с дедом, а потом заходите, если что». Заметив трепыхание моей ладони, еще крепче сжал ее до легкой боли и шепнул. «Даже не думай, Кэти, котенок. Ты не посторонняя, ты моя, и ты идешь со мной». Доктор кивнул одной из медсестер, и нас тут же снарядили необходимыми халатами и бахилами и подвели к одной из палат. «Мистер Салливан, я буду рядом, пожалуйста, очень вас прошу. Мистеру Райду в его состоянии противопоказаны волнения. Постарайтесь...» Доктор замялся, явно пытаясь подобрать верные слова. «Постарайтесь не задерживать его надолго и не расстраивать, насколько это возможно». «Да уж постараюсь», — кивнул Ронан и нажал ручку двери.